Сколько раз я твердил, возвращаясь домой из поездки, две строки из Василия Федорова. Сколько раз утешал этими строками горькое чувство неудачи. Охотник знает, соболь есть, и этого уже довольно. То есть, значит, охотник уверен все-таки, что соболь достанется ему. Главное, чтобы он был, чтобы охотник увидел его следок, его маршрут, его примерное местонахождение. Но ведь есть еще и другая формула — видит око, да зуб не имет. Положим, в случае с бабкой из Волосовского монастыря и ее архангелом Михаилом правее оказался поэт. 2 года мне снился соболь, и была некоторая уверенность, что если икона есть, то, может быть, когда-нибудь, как-нибудь мне удастся ее добыть. Но сколько разных соболей оставил я позади себя на дороге без всякой надежды на последующую удачу. Помню, проезжая небольшую деревеньку, я узнал, что деревня раньше была селом, и стояла часовня, и хранилась единственная икона. Тотчас мне указали дом, в котором бережется теперь икона из часовни, хранителем старик по имени Феофан. Приблизиться к дому старика Феофана оказалось непросто. К дому примыкала большая сильная пасека. Все летнее теплое пространство перед домом простреливалось в разных направлениях жужжащими золотистыми пчелами. По их беспокойному злому жужжанию я понял, что дед недавно копался в ульях, вынимал мед. Дед Феофан, как полагается деду, владельцу пасеки и хранителю единственной в деревне церковной иконы, был настоящий дед с белой дремучей бородой и белыми волосами, которым быть бы для законченности и полной стилизованности причёсанными на пробор, да еще бы гребешок на поясе, но которые были растрепаны и всклокочены. И все-таки дед был похож на волхва, разговаривающего с князем Олегом, как их изобразил Виктор Михайлович Васнецов. Встречаясь с новым человеком, особенно по такому деликатному поводу, я с некоторых пор стараюсь показывать документы. До меня дошло несколько слухов, что ездит по русской земле какой-то жулик с подручными, который выдает себя за других людей и, прикрываясь их именами, занимается бессовестным вымогательством икон. Русский народ простодушен и доверчив. Я понимаю, что сколько бы я ни показывал свои документы, не подтверждал тем самым, что я есть я, все равно ничего не добьешься. Приедет прохвост, назовется писателем, прикинется Шелковым, и ему поверит. Поэтому обращаюсь ко всем, с кем когда-нибудь, где-нибудь мне придется разговаривать. Граждане, соотечественники, люди добрые, проверяйте у меня документы. Я показал свое удостоверение деду Феофану, но он, вместо того, чтобы внимательно изучить документ, повел меня в избу и стал угощать свежим липовым медом. Он меня угощал и был ласков, но в глубине глаз таилась настороженность, опаска, холодное недоумение. В самом деле, что мне стоило брякнуть? Вот мои документы. Разобраться ли, деду, что к чему? Я обязан отобрать у вас хранящуюся икону, пока дед опомнится, сел за руль, да и был таков. А икону дед, как видно, хранил на совесть. Перед иконой расставлены свечи, накапано воском, на 3 цепочках висит большая серебряная лампада. Икона одета в медный оклад, а за окладом, Господи, Георгий Победоносец на коне, и башенка, и царевна, выходящая из башни, и копье, пронзающее пасть дракона. Мечта моей жизни — хрустальная мечта, как сказал бы Саша Кузнецов, начинающий собиратель. Велел бы сейчас дед Феофан, клади на чурбак палец своей руки, оттяпают паром, возьмешь икону. Положил бы и палец, лишь бы не на правой руке, ибо должен держать перо. Сначала дед Феофан хранил и надеялся, не удастся ли доберечь до тех пор, когда можно будет опять поставить среди деревни часовню и снова с молебствием водрузить, а теперь хранит без дальнейшей цели, потому что кончается его век. Я доел липовый мед. Нужно теперь уходить из избы от древнего Георгия Победоносца. Но можно ли уйти без попытки, даже если она заведомо бессмысленна и бесплодна? Дедушка Феофан, А не собираетесь ли вы продавать икону, если, скажем, за хорошие деньги? С удовольствием продал бы. Деньги мне нужны. Но не могу я ей распоряжаться, а общественное. На хранение у меня стоит. Нужно спросить общество. Скажи, у кого нужно спрашивать, я спрошу. Не знаю, у кого теперь спрашивать. Не у кого теперь спрашивать. Если не у кого спрашивать, значит, решайся сам. Не могу. Общественное. На хранение взял, без общества не могу. Но мы же установили, что никакого общества больше нет. Значит, и спрашивать не у кого. Где твое общество? Покажи, чтоб я мог спросить. Не знаю, милый, не знаю. Не у кого спрашивать. Вот сам и решай. За деньгами я не постою. Не могу, милый, не моя икона. Доверено мне от общества. Я уходил от старика, разозленный его бестолковостью. А он стоял на пороге с бородой васнецовского кудесника. Не он ли послал мне вдогонку 4 быстрых, как пули пчелы, 3 запутались в волосах, а 4-я прикипела к коже на нежном месте, чуть пониже левого уха. В другой деревне, зная, что она старинная, мы решили поспрашивать в домах, не лежит ли на чердаке бросовой старины. Для этого мы нашли бригадира. Молодой мужчина, можно бы сказать, парень, если бы не женат, встретил нас около своего дома. Был он самую малость навеселе. Он долго держал мою руку в своей, вглядывался мне в лицо, широко улыбался при этом, будто встретил старого друга, потом сказал: «А ведь, пожалуй, не Славка». «Да, не Славка, мы первый раз в вашем селе. Вот взгляните на документы». «Не буду, не буду глядеть», — горячо запротестовал бригадир, усиленно и нарочито отворачиваясь от удостоверения. «Иль я не доверяю, чай не милиционер. У нас здесь хотя и отделение совхоза, но я работаю по своему плану, у меня свое хозяйство, все, что вам нужно в один момент». Все же взглянули бы на документик удостовериться. Еще круче отворачивался бригадир, чтобы и краешком глаза не видеть документа. «Не буду, не буду глядеть, уберите, не буду. Как хотите. А просьба у нас маленькая. Мы рассказали, что именно нас интересует». Бригадир выслушал нашу просьбу, и на лице его появилась раздумчивость, как у полководца перед генеральным сражением. «Так, взвесим, прикинем, начнем с родни». Бригадирова родня, его сестра, живущая своей семьей, пригласила нас в горницу. «Ну, давай, Антонида, снимай все иконы, будем проверять, нет ли исторических и художественных», — распорядился бригадир, переступив порог. «Может быть, не так строго?» — шепнул я ему. «Мы ведь не отбирать приехали, а посмотреть. Если понравится, попросим, не продадут ли». Бригадир снисходительно улыбнулся моей наивности. «Неужели я свой народ не знаю, как с кем разговаривать?» Старых икон у Антонины не было. Одна казанская понравилась нам тем, что была исполнена в благородной манере, хотя и в XIX веке. «Не продадите?» «Жалко, ой, как жалко! Память она мне от тети Маши Волченковой. Родственница, что ли, ваша?» «Соседка была тетя Маша Волченкова. Стали их раскулачивать. Ночью подвод подъехала. Зима, пурга. Как есть, с ребятишками погрузили в сани и повезли. Тетя Маша забежала ко мне попрощаться, достала из-под полушубка вот эту икону, храни, говорит, память будет. Вот я и храню. Как буду пыль стирать, так помяну тетю Машу Волченкову». К каждому жителю у бригадира был свой подход. «Ну, бабка, — говорил он в другом доме, — открывай сундуки, доставай старье». Очень скоро он понял, что нам нужно, и говорил какой-нибудь очередной бабке так: «Ну, что ты нам все новое показываешь, куда они годятся? Нет ли у тебя на чердаке такой икон, чтоб ничего не видеть, черно? То все, чтоб чуть-чуть и проглядывало». Мы прошли с бригадиром почти всю деревню. Бригадир переживал больше нашего, очень ему хотелось удружить нам. Кроме того, человек он был азартный и незаметно сам увлекся поисками охоты. Шли мимо очередного дома. То есть не то, чтобы мы обходили все дома подряд, но это был очередной дом, намеченный и учтенный в стратегическом плане бригадира. «Тетка Пелагея, открывай дверь, пришли иконы глядеть. Глядите, пожалуйста, мне не жалко. Только в избе-то у меня очень серо, В избе у тетки Пелагеи, женщины еще вовсе не старой, было действительно серовато. Видимо, она потеряла мужа на войне или так умер от болезни. И постепенно ослабела воля к жизни. Тетка Пелагея махнула рукой на избу. На порядок в избе дни идут, сама целый день на работе. Я как только взглянул в передний угол, так и отозвалось, как говорят медики, в области сердца. Среди заведомо заурядных икон, стоящих на полочке в переднем углу, одна выделялась уж тем, что оклад на ней был только по краям. В середине доски он открывал большое черное пятно, и это было пятно по силуэту «Спас», о главный. Лик потемнел настолько, что все тут было по бригадировой формуле. Черно, ничего не видать, но все-таки и проглядывает. Проглядывал непростой лик, но лик, написанный большим мастером. Живописец придал «Спасу» какое-то странное, почти угрюмое выражение. Горечь, скорбь, упрек, чуть ли не презрение дремали в краешках резко опущенных губ и в тяжелом, укоряющем взгляде. «Что же вы? Я вас учил, принял за вас муки и кровавую смерть, а вы, эх, вы, людишки!» Конечно, такая трактовка образа Христа расходится с самой сутью его учения, его принципов, его отношения к людям, ибо главная сущность христианства в том и состоит, чтобы ни в коем случае не упрекать, не обижаться, а тем более не презирать. Но что ж делать, если живописец вложил в своего Спаса именно это? Теперь спокойствие и спокойствие. Икона должна пройти три постепенных стадии, прежде чем мы начнем с ее хозяйкой решительный разговор. Во-первых, не всегда можно снять икону с киота. Здесь нам позволили, и одно это было уж неплохо. Во-вторых, нужно во что бы то ни стало выпросить разрешение снять оклад, чтобы разглядеть живопись и доску, и ради того, что когда икона в окладе, хозяйке труднее с ней расстаться. Эта вторая операция почти всегда удается. Хозяйке становится и самой любопытно. А что ж там под ризой? Хозяйка сама дает сахарные щипчики для отгибания и выдергивания гвоздиков. Наконец, риза снята. Под ней много паутины, пыли, высохших до невесомости мух. Хозяйка пытается мокрой тряпочкой протереть икону. Этого делать нельзя. Икона не терпит влаги. Осуждающий отстраняет его руку хозяйки с мокрой тряпкой. И в этом отстранении есть уже оттенок того, что сняты из киота, раздеты иконы, и теперь распоряжаетесь вы. Всякий разговор о продаже иконы богомолки встречают в штыки. Иногда чувствуешь, что оборона может быть преодолена, а иногда предчувствие сразу говорит, что сколько ни убеждай, сколько ни проси, ничего не выйдет. Обычно даже так. Чем энергичнее, чем возмущеннее и громче возражает владелица иконы в первые минуты атаки, тем легче она потом сдается. Если же скажет тихонько: «Нет, люди добрые, икону я не отдам», так и будет. Тетка Пелагея именно спокойно и тихо сказала: «Матери на благословение. Если я ее отдам, ничего уж у меня не останется. Пустая изба. Когда помру, приходите, берите». Бригадир скрушался. «Эх, зря мы обнаружили наш интерес, зря раскрылись. Сколько раз я заходил к ней в избу, все двери отворены. Сама у соседки языком чешет или в огородик пошится в рядах. Я вам эту икону обязательно у тетки Пелагеи украл и послал бы посылкой, если она вам нужна. А теперь Пелагея знает наш интерес. Теперь нельзя». По глазам бригадира нельзя было сказать, наверное, что он совсем отказался от мысли утащить икону. И мы, прежде чем уехать, долго внушали ему, что украденную икону мы будем вынуждены привезти тетке Пелагее обратно, и таким образом воровство обнаружится. Расстались мы, если не как друзья-приятели, то как старые знакомые, только что не выпили для скрепления знакомства и освящения дружбы. В третьей деревне, впрочем, почему же в третьей, в двадцатой, тридцатой, сороковой, мы остановились по наитию у крайнего дома и через 5 минут знали, что у тети Паши хранится после разрушения церкви настоящая чудотворная икона. И хотя икона могла оказаться вовсе неинтересной с точки зрения живописи и собирательства, и хотя не было никаких надежд на эту икону, если бы даже она оказалась рублевской, все же не посмотреть на настоящую чудотворную было никак нельзя. Дом у тети Паши оказался на замке. Соседка, чистившая на крылечке морковь, посоветовала: «На зады ступайте». Она с серпом на зады пошла, режет картофельную ботву. Увидев нас издалека, тетя Паша распрямилась и не резала больше, не нагибалась, ждала, когда подойдем и объясним, в чем дело. Она оказалась не старой женщиной, правда, несколько блеклой, будто живет без солнца и воздуха. Тетя Паша охотно повела нас в избу, хотя и поглядывала искоса, что за оказия молодые люди, а заинтересовались иконой. По пути она рассказывала нам про свою святыню. Явилась она около родничка. У нас между двумя селами глубокий овраг, в овраге родничок. Вода светлая и студеная. Вокруг самого родничка сруб. Вокруг сруба осока и белые душистые цветы. Чистое место, свежесть. Там, в осоке, около родничка она явилась. Нашел ее мальчик 9 лет. Но тогда дети были воспитанные. Мальчик свою находку принес в церковь к священнику. Что ж, поставили ее в церкви, помолились и разошлись, а ночью она исчезла. Из запертой церкви то-то-то оно исчезло, как и не было. Догадались посмотреть около родничка. Пошли, она в Осоке, на прежнем месте. Ей нашел ее 9-летний мальчик. Ну ладно, опять принесли ее в церковь, опять помолились, а в душах смятение. Значит, недавно дело было, если вы так подробно помните. Что вы, это было давно, в старину. Рассказывают, передается. Вы так рассказываете, будто сами присутствовали при этом. Мне и самой иногда кажется, что я там была. Наверное, потому что теперь-то я на нее как следует нагляделась. Привыкла к ней и, кажется, не знаю ее давно. И представляется, как все там происходило, и мальчик представляется, и жуть, которая нашла на всех, когда и третий раз она снова ушла из церкви и снова оказалась в Осоке, около родничка. Неужели в третий раз? Да, и в третий. И что ж вы решили предпринять? Пошли за ней с крестным ходом. Собрался весь приход, все окрестные деревни. Вынесли хоругви, вынесли другие иконы на полотенцах. С церковным пением и с колокольным благовестом пошли. И больше она не уходила. После этого она успокоилась и стояла в церкви до самого закрытия, чтили ее. Все самые сердечные молитвы к ней несли. Да и как не чтить? Мало того, что святая красота немилосердная, ни в сказке сказать, ни пером писать. Женщина оговорилась, конечно, насчет красоты. Она хотела сказать «милосердная красота». А вышло наоборот. Я ж подумал, какая интересная оговорка. Всякая красота есть власть, и власть непреложная, безговорочная, повергающая к ногам своим, либо поднимающая до себя. Красота есть то, чему невозможно противостоять. И значит, она действительно немилосердна. Да, ни в сказке сказать, ни пером писать. Чтили ее, как чтили бы живую царицу. За 10 шагов на колени опускались. При больших-то грехах ползком ползли, глаз не смели поднять. А теперь вот... Тут женщина счастливо улыбнулась. А теперь вот мне, простой деревенской бабе, бедной бабе, пришлась. Как пришлась? Когда церковь закрыли, одна женщина ее спасла и спрятала у себя. Потом так получилось, что женщина эта из наших мест переехала в город. Но вот призывает она меня, велит прийти в ночной час, дает икону и говорит: «Поручаю тебе Прасковья хранить. Я ее с собой взять не могу, потому как она здесь явилась. Здесь ей надлежит быть, в этих местах». «Почему ж именно вас призвала хранительница иконы?» Тетя Паша опять счастливо и смущенно заулыбалась. «Значит, так мне было написано. А за что мне такое счастье? Этого никто не знает. Не знаю я сама». Пока тетя Паша рассказывала, мы дошли до избы. В избе у тети Паши чисто, прибрано, полы скобленные, на окнах занавесочки, на полу пестрые половички. Я ожидал, что как войду в дом, так и увижу большую церковную икону, стоящую в переднем углу и сияющую окладом, ибо невероятно, чтобы чудотворную не украсили окладом, и невероятно, чтобы тетя Паша не чистила его до сияния. Однако ничего мы в избе не увидели, кроме обыкновенной полочки и трех обыкновенных домовых икон на ней. Тетя Паша встала на лавку, перекрестилась, взяла с полки ту икону, которая стояла слева, и бережно положила ее на стол. Это была Казанская Божья Матерь в окладе. Свободным оставался только один лик Богородицы, да еще, разумеется, лик младенца. Плотная, тяжелая, породистая доска изогнулась от времени. Шпонки вывалились и потерялись. Пазы такие же черные, как сама доска. Под окладом угадывается двойной ковчежек. Одним словом, Казанская Божья Матерь XVII века. И все-таки это была необыкновенная Казанская Божья Матерь. Я не думаю, чтобы все рассказанное тетей Пашей настроило нас на романтический лад. Нет, просто написанная неведомым живописцем Богородица была неимоверно, неправдоподобно красива. Она была красива не красотой живой, полнокровной, горячей женщины, вызывающей по законам жизни и по законам женской красоты неясные, затаенные мечты, но той красотой, трудно даже и объяснить. Недавно я читал хороший роман о древнем Новгороде и вычитал там один эпизод. Купец заказал живописцу икону Пороскеву Пятницу. Живописец, чтобы угодить купцу, решил списать Пороскеву с молодой купеческой жены Дамашей. Вот икона готова, принесена, и купец впервые взглянул. Дальше я выпишу несколько строчек, потому что лучше не скажешь. Смотрел Алекса и постепенно переставал слышать шум. Пороскева глядела на него глазами Дамаши, промытыми страданием и мудрой жалостью, и лицо вроде не похоже. Вытянут овал, удлинен на цареградский лад нос, рот уменьшен, прибавил мастер лет, и не стара еще, а будто выжгло все плотское, обыденное, ушло, отлетело, и осталась одна та красота, что живет до старости, до могилы, красота матерей. Молодой романист заикнулся все же о возрасте, но здесь и в голову не пришло бы прикидывать, скольких лет женщина изображена на иконе. Нет возраста. Нет времени, нет никакой суеты, а есть иная ценность, иная красота, может быть, сам дух красоты, воплощенный, однако, в живопись, на черной, как уголь, не по размерам тяжеловатой доске. Полная безнадежная недоступность для нас необыкновенной иконы делала ее еще прекраснее и неповторимее. Но нам оставалось только посоветовать тете Паше, чтобы она ни в коем случае не мыла икону водой. Что вы, — заверила нас тетя Паша, — я ее в крайнем случае маслицем. Да и то редко, на очень большие праздники. Несколько крупных жемчужин уцелело на окладе, но жемчуг потускнел, умер. Известно, что жемчуг всегда умирает без соприкосновения с живым человеческим телом. Всякая неудача удручающая и горька. Однако на этот раз не пустой разговор со стариком Феофаном, где остался Георгий Победоносец. Не пустой разговор с теткой Марьей, где мы оставили Спаса Оглавного. Ни посещение тети Паши не принесли нам того огорчения, которого можно было бы ожидать. Дело в том, что мы ехали к иной цели, а эти разговоры вели попутно. Цель была настолько ярка, что затмевало огоньки по пути, и чем ближе мы подъезжали к ней, тем больше казалась она неправдоподобной. В знакомой нам книге на одной из страниц черным по белому, притом без знаков восклицательных и без выделения жирным шрифтом, было написано: «В церкви два престола, в холодной в честь покрова святые Богородицы, в теплом пределе во имя святых мучеников Флора и Лавра. В пределе иконостас поставлен из упраздненной деревянной церкви, старинной, с иконами греческого письма». «Сейчас приедем», — думалось про себя, а церковь цела. Она, конечно, закрыта, но здание возвышается посреди села, и в здании, скажем, склад. Если клуб или магазин, или пекарня, или гараж, или пункт сдачи молока, или столярная мастерская, это хуже. А еще много раз бывало так. Увидишь издалека красивую церковь, стоит на холме, как игрушка. Свернешь с прямой дороги, подберешься поближе, и увидишь, что церковь только внешняя форма. В стенах проделаны большие проемы, и где была дверь, там тоже большой проем. Церковь держится на углах, как на четырех кургузых колоннах. Войдешь под своды и разглядишь останки настенной живописи, и услышишь, как ветер свистит в окошках звонницы. От церкви, ибо стоит на высоком берегу реки, вид во все стороны на 20 километров. Вдали стоят, белеются среди летней синевы другие колокольни и церкви. Но и там свистит точно такой же ветер.